«Присядьте на минутку, мистер Лалли», — предложил я. «Она пойдет со мной, а ты заткнись», — отрезал он. Миссис Смитерс рассмеялась. «Он всегда устраивает такой спектакль», — пояснила она мне. «Обожает такие ситуации». Лалли стремительно рванулся вперед и отвесил ей звонкую оплеуху. Потом нагнулся, схватил ее за локоть и попытался силой поставить на ноги. «Говорю тебе, пошли!» — процедил он сквозь зубы и продолжал свои попытки поднять ее с дивана. Я подошел и оттолкнул его. Потеряв равновесие, он рухнул на другой конец дивана. «Прекратите!» — крикнул я. «Что?» — взревел он, наклонился, замахнулся, и прежде чем я успел его остановить, отвесил ей еще пару оплеух. «Шлюха!» Я двинул Лали в зубы. Он удивленно взглянул на меня, закусил губу и начал подниматься. Я позволил ему встать, прежде чем ударил снова. Он ответил, но удар скользнул по моему плечу, и я зажал Сэма как боксер в клинче, потому что не хотел больше его бить. Я был куда крупнее и сильнее его, и не хотел демонстрировать свое преимущество. «Прекратите!» — пропыхтел я, сжимая захват. «Прекратите, не то я вас вздую!» Лали все пытался вырваться, но я крепко держал его и не собирался отпускать. «Прекратите!» — повторил я. Еще немного прижал его, но потом все же отпустил и отступил на шаг. «Перестаньте, мальчики!» — вмешалась миссис Смитерс. Это были первые ее слова с того момента, как мы сцепились. «Не петушись, Сэмми. Между нами ничего не было. Шлюха!» — отрезал Лалли, не трогая с места. «Лучше бы вам обоим уйти, — сказал я. Мне не нужны тут скандалы». Я нагнулся, чтобы поднять плащ миссис Смитерс. И в этот момент Лалли рванулся и влепил ей две оплеухи. Я выпрямился как раз вовремя, чтобы увидеть, как он влепил ей третью. Я снова схватил его, сжал в своих руках. На этот раз он уже со мной не боролся, но повысил голос и заорал. «Посмотри на нее! Посмотри на ее рожу!» Я оглянулся на миссис Смитерс через плечо. Она часто хлопала выпученными глазами, а на лице у нее застыла глупая улыбка. Болтая головой из стороны в сторону, она в такт хлопала в ладоши. Нечто подобное я видел у нас дома у черномазых, впавших в религиозный экстаз. Совсем забыв о Лалли, я отпустил его, потому что хотел понять, что происходит с миссис Смитерс. Потом я увидел, что с Лалли тоже что-то произошло. Он напрягся и в упор уставился на нее, словно в каком-то трансе. И вдруг вскочил на диван рядом с ней, рухнул на колени и начал бешено хлестать ее по щекам. «Не вмешивайся! Не вмешивайся!» — орал он, хотя и не думал двигаться с места. «Я знаю, что делаю! Я знаю, что делаю!» Я стоял и тупо смотрел на происходящее. И хотя я не понимал, что случилось, одно мне было ясно. Лалли уже не злится, и она тоже. И что бы между ними двоими ни произошло, а это было чудовищно и произвело на меня жуткое впечатление, мне было ясно, что ничего подобного я в жизни не видел. Но все это меня не трогало, было безразлично. Когда он перестал хлестать ее по лицу, она выдохнула полной грудью, и от этого выдоха вздрогнула вся комната. Голова миссис Смитерс откинулась назад, Лалли наклонился к ней и дважды поцеловал в губы. Потом взглянул на меня, часто заморгал, словно не веря своим глазам, словно только теперь заметив, что с ними был кто-то еще. И снова перевел взгляд на миссис Смитерс, которая уже подняла голову. Лицо у нее было красное, как ошпаренное, такое красное, что даже грим был незаметен. Я был совершенно измотан и опустился в кресло. Почему-то у меня болели ноги. Миссис Смитерс молча встала, взяла свой дождевик и шляпку. Лалли помог ей надеть плащ. Со мной он не разговаривал, даже не смотрел в мою сторону. Оба вели себя так, словно были одни где-то на краю света. направились к дверям, распахнули их и вышли.